Глава 9. Сэр Растер, хранитель традиций армии и рыцарского духа, прав в своих убеждениях, особенно насчет доминирующего положения на завоеванных землях. Его нужно закреплять самыми наглядными и доступными местному населению примерами. Интеллигентная мягкость и вежливость воспринимается как слабость даже теми людьми, которых трудно заподозрить в слабоумии. Потому я, как должное, воспринял, что герцогиня смиренно и покорно пришла ко мне на ложе и этой ночью. Если моя гибкая совесть и пыталась что-то попискивать, то мощный голос прагматичного политика заглушил ее победным пятикантропьем ревом. По совести с совестливыми, если таких где-то вдруг встречу. А пока только сила с моей стороны и угроза применения еще большей силы и разрушений. К счастью, особо доказывать не приходится, здесь эти законы узнали раньше меня и подстраиваются под них прежде, чем я успеваю раскрыть рот. Потому без особых угрызений совести отнасиловал герцогиню. Во всяком случае, ей никаких угрызений не высказывал. А потом грубо отвернулся и сделал вид, что заснул. Причем в самом деле заснул моментально. Утром за церемонным завтраком сидел в кресле герцога, что с высокой спинкой и его гербом. А герцог и герцогиня по другую сторону стола в креслах попроще. Завтрак шел вяло до тех пор, когда между первыми и вторыми блюдами в зал вошел скромно одетый управитель и что-то прошептал герцогу на ухо. Я видел, как встрепенулись герцог и герцогиня, что расслышала управителя тоже. Как радостно заблестели у них глаза, а на впалые щеки герцогини вернулся румянец. Герцог сказал через стол повеселевшим голосом: «Ваше Величество, спешу доложить, насколько мы ревностно выполняем ваше повеление». «Ну-ну», — сказал я с интересом. «Только что закончено строительство башни», — сообщил он, «что позволяет принимать пассажиров и грузы с багера, а также отправлять...» Я посмотрел на обоих внимательно. «Да-да, главное сейчас отправлять. Милфорд, когда следующий багер?» Милфорд, наблюдавший за нами от двери, прокричал: «Через 6 часов, Ваше Величество!» «Прекрасно!» — ответил я. «Через 6 часов отбудем! Герцог, понятно, будет сожалеть о нашем столь быстром уходе, однако мы обещаем не спускать с герцогства глаз, что его, несомненно, очень обрадует вплоть до ликования». Щеки герцогини порозовели еще больше. Украдкой бросила на меня взгляд, который я сходу интерпретировать не смог, но ненависти или злобы в нем точно не увидел. Я с небрежностью создал вино в фужерах из тончайшего стекла. Герцог напрягся. Колдунов уважают, но страшатся. Когда темно-красное вино заполнило все 3 фужера по золотые полоски, я с торжественной неспешностью поднял свой на уровень глаз. «За ваше здоровье и за процветание нашего герцогства!» Герцог ответил с осторожностью: «Спасибо, Ваше Величество!» Я перевел взгляд на герцогиню. Ее щеки уже покраснели. На миг вскинула на меня взгляд, но голос прошелестел совсем тихо: «Да, спасибо». «Рад, — сказал я, — что во всех проблемных вопросах мы нашли почти взаимопонимание. Я бы сказал, даже полное. Но такими скороспелыми заявлениями грешат политики мелкого ранга, а нам такие дипломатические промахи непозволительны. Но достигнутое взаимопонимание будем углублять, крепить и расширивать. На сём покину ваш гостеприимный дворец». Я величаво поднялся, герцог тоже поспешно встал, а герцогиня, поднимаясь, прошелестела тихим голосом: «Ваше Величество, вы 6 часов намерены ждать у башни?» «Но ведь багеры никого не ждут», — напомнил я, но, взглянув на нее, сказал с небрежностью: «С другой стороны, если уеду прямо сейчас, то тем самым выкажу молчаливое неудовольствие приемом». Герцог промолчал, герцогиня скромно потупилась, а я помахал рукой застывшему у двери одному из разведчиков: «Передай Милфорду, через 5 часов выступаем. Курс на причал. Проверьте, чтобы никто ничего не забыл. Вряд ли сюда еще вернемся, а если вернемся, то и герцогство не оставим на карте». Но говорил я весело, чтобы понимали, император шутит, но все же намек понятен. Все должно быть согласно моей воле, тогда возвращаться в праведном гневе не будет необходимости. Герцог и герцогиня остались со склоненными в покорности головами. Я чувствовал по дороге к дальней двери, что они шелохнулись. Разведчик у двери бросил строгий взгляд на двух лакеев герцога, что дежурят с левой стороны. Оба торопливо распахнули обе половинки и тоже застыли с согнутыми спинами. С крыльца видно, как конные разведчики красиво и молодецки горцуют на поджарых конях, свысока поглядывая на снующих вдоль стен пышно одетых и разноцветных слуг. Он промчался через двор и, скрежеща конскими копытами, лихо остановил его на скаку перед ступенями. «Ваше Величество, был приказ через 5 часов быть у причальной?» «Через 5 часов выступаем из дворца», — уточнил я. «Нечего там ждать целый час». Он поддакнул. «Вы же император. У нас тут поговаривают, что вы как-нибудь выберете время и пересмотрите маршруты багеров, а то, ишь, разлетались не так, как вам угодно». Я поежился, но ответил бодро. «А это мысль. Спасибо за подсказку. Новое время, новые маршруты. Надо как-нибудь выбрать время». За спиной пахнуло теплом. Я ощутил, как открылась дверь, а затем услышал едва уловимый запах женских духов. Не поворачиваясь, чувствовал, как герцогиня подходит ближе, затем прозвучал ее тихий голос. «Ваше Величество, вы завершили все дела? Не стоит все 5 часов ждать на крыльце?» Я ответил также тихо. «Что предлагаете, герцогиня?» «Отдохнуть после трудов и свершений», — сказала она совсем тихо. «На этот раз в моих покоях». «Принято», — ответил я. Когда вернулись в холл, я церемонно подал руку, демонстрируя учтивое отношение к женщине. Герцогиня коснулась ее кончиками пальцев и так двинулись через залы. Герцога не увидел, так что ситуация не прояснилась насчет «чья это инициатива». Возможно, сама герцогиня была автором идеи, хотя, скорее всего, по моей подозрительности, могло быть и совместным решением супругов. Герцогиня всю дорогу молчала, а когда поднялись в ее покои, я на минутку остановился за порогом, быстро оглядываясь. Опасности пока не чую, в приличных размерах в зале, что служит чем-то вроде приемной, хотя зачем она жене герцога, никто не спрятался, не говоря уже об отсутствии магических ловушек. Герцогиня уже отпустила мою руку, сделала пару шагов по направлению к одной из дверей, остановилась и повернула голову в мою сторону. «Да-да», — сказал я, — «иду. У вас так мило». Она прошла к двери из красного дуба, что украшена еще и затейливой резьбой, коснулась ее кончиками пальцев. Дверь приоткрылась, показывая богатое убранство спальни с роскошным ложем и дюжиной различных подушек на 3 перинах лебяжьего пуха. Я поинтересовался с легким смешком. «Предлагаете начать отдых со спальни?» Она повернулась и прямо посмотрела мне в глаза. «Мне нравится ваша грубость, ваше величество, и ваша бесцеремонность, но на этот раз, прошу, не сдерживайте в себе зверя». Через 5 часов я вышел из здания на крыльцо. Милфорд с отрядом в седлах за спиной уже держит под усцы зайчика, а Бобик ринулся ко мне с обвинениями, что я заперся в спальне герцогини, он меня и там все-таки нашел, но внутрь не пустили, какая несправедливость, как я мог так поступить. Я поцеловал его в лоб, почесал за ушами, уверяя, что люблю только его, а все женщины мира разве могут ответить мне такой же любовью? Потому у настоящих мужчин они на заднем плане, а работа и четвероногие на первом. Милфорд придерживал Арбогастра, пока я поднимался в седло. Пусть в этом и нет необходимости, потом лихо вспрыгнул на спину своего коня, не коснувшись стремян. «Ваше Величество!» «Выступаем!» — ответил я. Разворачиваясь в сторону ворот, увидел, как на 2-м этаже в окне, где спальня герцогини, слегка колыхнулась шторка. Я приподнял руку в прощании. Застоявшийся Арбогастр красиво поднялся на задние копыта, передними замолотил по воздуху, затем мощно рванулся по дороге из города. За спиной слышен грохот копыт. Разведчики стараются не отставать, а я придерживал зайчика. Приятно слышать этот успокаивающий гул. В нем сила и сдержанная мощь. Под такой шум спится спокойнее, чем под дождь. Башня проступила на фоне безоблачного неба, неприятно хилая и кривая, густо окружена строительными лесами, со всех сторон облеплена, как дохлая жаба, муравьями, плотниками и каменщиками. Нас заметили, из группы охраняющих стройку всадников отделился на статном коне сэр Норберт и помчался в нашу сторону, ровный в седле, как свеча. Милфорд сказал с уважением. «Он и ночевал здесь! Без него так бы не управились!» «Достойный командир!» — согласился я. «Всегда безупречен!» «Как и его усы!» — сказал Милфорд. «Вон с той стороны делают помост, чтобы можно было и коней завести на самый верх!» «Проверь насчет готовности!» — велел я. «Негоже гонять могучую звезду зла по мелочам. Бояться перестанут». Он отсалютировал и унесся. Я выжидал, когда подъедет Норберт, сказал первым. «Благодарю, сэр Норберт. Работа идет быстрее, чем я ожидал». Он ответил вежливо, но без улыбки. «Пришлось стимулировать». «Как?» «Когда увидел, что работают без охоты, велел сперва построить виселицу на 5 человек и объявил, каждый день буду вешать тех, кого сочту самыми медленными». Я сказал с одобрительным смешком. «И работали так, что вы даже не смогли определить, кто работает быстрее, а кто медленнее?» Он кивнул с тем же непроницаемым выражением. «Двух все же пришлось повесить. Они нашептывали, что с постройкой причала придет конец их вольностям». «Понятно», — ответил я. «Вы на их примере показали, что вольностям в самом деле конец. Как наверху площадка?» «Пока маловато», — сообщил он. «Отряд не поместится. Но багер задерживается здесь достаточно, чтобы успели подняться и загрузиться до последнего человека».